Дверь стучится, зимняя ветер, а на сердце зимний хлад. Он уехал ненаглядный, ах, не вернется он назад. Не слыхать мне песен звонких, ни восторженных речей, он уехал. Говорят, что весна вернется, расцветет природа вновь, все воскреснет, оживится, но не вернется уж любовь. И весна мне не на радость, коль в душе зима моей, он уехал, он.